Глава 11. В 1814 году мы провели часть лета в Тамбовской деревне, которую решились продать для уплаты наших долгов, сделанных до неприятельского нашествия для постройки дома, в 12 году сгоревшего. Приходилось снова строиться. Нужны были опять деньги, и как нам не жаль было, а приходилось продать которое-нибудь из наших четырех имений, и мы остановились на том, чтобы продать Елизаветино. Прожив там часть лета, мы все подготовили к продаже. Забрали все лишнее из дома, что послали в Москву, что в подмосковную, а лишних лошадей отправили в Веневскую деревню. И, уезжая, прощались с нашими милыми соседями Бурцевыми, со слезами, как будто чувствуя, что нам больше уже не придется видеться. И точно так и сбылось. Потом мы жили в горках до поздней осени и на зиму поехали в Москву. В этот год, летом, стал гащивать у Жукова один молодой человек, граф Толстой Федор Петрович, и часто бывал у нас. Он был сын графа Петра Андреевича, женатого на дочери французского эмигранта Барбо де Марни, и по своему отцу Петру Андреевичу приходился дядюшке графу Степану Федоровичу двоюродным племянником. Мы были не родня, а по Толстым, стало быть, могли счесть со своими. Он был лет 30 с чем-нибудь, очень моложав, не особенно красив, однако и не дурен собой, но дик и застенчив, как девочка. Говорил он немного и в разговоре беспрестанно краснел. Сперва мы его принимали, не очень обращая внимания на то, что он часто у нас бывает вместе с Жуковым. Нам и в голову не приходило, чтоб он имел виды на которую-нибудь из наших двух старших дочерей. Где он служил сперва, я не знаю, но в то время он был, кажется, в отставке и все что-то такое рисовал и лепил. Мы считали его за пустого человека, который бьет баклуши. Состояние имел самое маленькое, и когда через Жукова он выведывал, отдадим ли мы за него нашу старшую дочь, которая ему нравилась, мы отклонили его предложение и не дали хода этому делу. И кто же был потом этот, по-видимому, пустой человек? Один из самых известных людей с большими дарованиями, который сделал себе очень громкое имя как замечательный художник. Он был потом вице-президентом Академии художеств и тайным советником. Он имел двух или трех братьев. Был ли он потом женат и на ком, и имел ли детей – этого я не умею сказать. Он Грушеньке нравился, и, конечно, она и пошла бы за него, да только нам он не приходился по мысли. Очень часто ошибаешься в людях, и те, которых мы считаем людьми ничтожными, выходят потом очень достойные и дельные люди, если обстоятельства им поблагоприятствуют, и наоборот. В конце весны 1815 года я однажды вхожу в кабинет Дмитрия Александровича. Он сидит у письменного стола и что-то пишет. И когда увидал меня, покраснел и то, что писал, прикрыл белую бумагой. Это меня очень удивило. Думаю, вот еще какая диковинка. Муж от меня секретничает. Я села в кресло. Дмитрий Александрович говорит мне. У меня сейчас был покупщик на Елизаветино, Борис Карлович Бланк. Торгует и дает 200 тысяч ассигнациями. «Ну и что же?» – спросила я. «И я получил задаток». «А что же ты такое от меня спрятал, когда я вошла?» «Его расписку и счеты», – говорил Дмитрий Александрович. «Я все хотел уладить, уплатить долги и, положив 100 тысяч на твое имя, подарить тебе билет. А ты вот мне и помешала». Цена за имение была не обидная. Впрочем, и не очень высокая, и если бы мы еще немного подержались, то взяли бы и больше. Однако мы были довольны, что, имея капитал, будем иметь возможность расплатиться с долгами. На другой день Борис Карлович опять к нам приехал, и хотя он купил имение со всем, что было в нем, я стала кое-что выговаривать из оставшегося в доме, и он не постоял за мелочами и из купленного уступил все, что я желала. Мы решили сами туда больше не ездить, чтобы себя не расстраивать, а послать Михаила Иванова и ему поручить все сдать по описи. По своему усердию он еще кое-что нам выговорил, к великому моему удовольствию, и весьма аккуратно и исправно все сдал с рук на руки новому владельцу. Как мы не рады были, что свои дела приведем в порядок, но продажа этого имения сильно потрясла здоровье Дмитрия Александровича и отчасти была причиной его нервного удара, от которого он после того и скончался.